Глава 19. Остров Хиума, Эстония. Елена. Яхта действительно дала течь, и довольно серьезную, так как капитан и его помощник сразу занялись ремонтом, попросив нас не мешаться и лучше осмотреть окрестности, чем мы и занялись. Не успели мы отойти от пирса, как к нам навстречу вышла женщина в сопровождении двоих мужчин. Торопиться мы не стали и остановились, дожидаясь их. «Терепайваст», — произнесла женщина, подойдя к нам. «Мы не говорим по-эстонски», — ответила я. «А, русские», — немного напрягшись, добавила женщина, внимательно нас осматривая. «Да, из Калининграда. Плывем в Санкт-Петербург. Но нарвались на монстров, которые повредили яхту. Вот остановились на ремонт». «Вы смогли уплыть от тех монстров с головами крокодила и щупальцами, как у осьминога?» — вмешался в разговор мужчина, очень удивившись. «Да, пришлось, правда, прибить несколько штук. Поэтому мы и пристали к вашему пирсу. Яхте требуется ремонт», — ответила я. «Мы могли бы предложить вам переночевать у нас. Но чем вы расплатитесь за постой?» — спросила женщина, выжидательно смотря на нас. «Есть тушенка, можем обменять ее. А вы нас угостите местными продуктами», — предложила Елизавета. «Отлично! Уверена, что мы договоримся. Меня зовут Йохан, а это мой муж Каунус с сыновьями, Айнаром и Лаасом. Пойдемте, я покажу вам пустующие коттеджи, а мой муж поговорит с вашим капитаном. Может, потребуется помощь», — произнесла Йохана, разворачиваясь и показывая, что нужно следовать за ней. Коттедж нам показали самый большой, находящийся неподалеку от пристани, двухэтажный с печкой на втором этаже и камином на первом. Внутри все отделано деревом, просторная терраса с мебелью. Внутри современная мебель, рога оленей на стенах. Выглядело все очень уютно и довольно богато. Я бы не отказалась жить в таком доме. Отчего сразу стало грустно, осознав, что, возможно, такого уже никогда не увижу. 10 панок тушенки по 50 грамм. Хито отдельно обсудим. Есть местная рыба, соленья, картошка, грибы», — произнесла женщина, когда мы осмотрелись в доме. «Идет», — не задумываясь, ответила Елизавета, которая и распоряжалась нашими запасами еды. «А сколько дней планируете остановиться?» «Сутки точно. Дальше как пойдет. Нам в Санкт-Петербург нужно», — ответила я. «По воде у вас не получится доплыть. Все воды на севере заполнили эти монстры. Уже сколько рыбаков погибло. Хорошо, что близко к берегу они не суются. Но вам по мелководью на яхте не пройти. У вас осадка слишком большая. Оставайтесь жить у нас. Вы молодые, быстро найдете себе пару. А там и домик подберем», — сказала Йохана, мельком взглянув на своих сыновей, которые стояли на террасе, деловит, что оказались тут случайно. Я-то видела, какие взгляды они бросали на нас. Но оставаться жить в этой глуши — это шаг в никуда. Сопряжение миров никуда не делось. И что нас может ждать здесь, никто не знает. На суше можно хоть уйти в другое место, а если монстры заполонят все в округе, то мы окажемся в изоляции. Нет. Как бы здесь ни было хорошо, это путь в никуда. Да и хотелось посмотреть на босса Елизаветы. Уж очень интересные вещи она о нем рассказывала. «К сожалению, нас в Питере ждут женихи», — неожиданно для себя ответила я, на что Елизавета хмыкнула и с улыбкой посмотрела на меня. «Хорошо. Время подумать у вас есть. А сейчас располагайтесь, я приготовлю вам ужин», — сказала женщина и вышла из дома. «Ты уже жениха себе нашла?» — улыбаясь, спросила подруга. «Ляпнула, чтобы отвязалась», — ответила, отвернувшись, чтобы она не видела моего смущения. «Конечно, конечно, так я и поверила. Скажи лучше, что будем делать, если слова этой эстонки окажутся верными?» — спросила Елизавета. «Пойдем своим ходом, сколько там по суше выйдет?» — спросила я, присаживаясь на диван. И, откинувшись на спинку, попыталась расслабиться. «У меня карта есть, бумажная, специально прихватила. Сейчас гляну, только линейку еще надо, чтобы прикинуть расстояние поточнее», — сказала подруга, упав рядом со мной и с блаженством закрыв глаза. «Почти 500 километров, это 5-6 дней пути. Не лучше попробовать прорваться на яхте? Можно обогнуть остров с юга и выйти на основной фарватер у самого материка. Не думаю, что аномалия с монстрами такая большая. Так что лучше по морю, чем через Прибалтику. Там народ нашего брата не любит. Все русские давно сбежали оттуда. Остались одни русофобы, которые так и не смогли признать, что в союзном государстве им жилось лучше, чем сейчас. Так что по воде будет безопаснее. Но пару дней можно здесь и отдохнуть. Сомневаюсь, что нам что-то угрожает. Но все равно будь начеку и не доверяй местным, — сказала Елизавета, оторвавшись от карты. «Хорошо, тогда давайте 2 дня просто отдохнем. Хочу расслабиться, как там, в Светлогорске. Устроим себе отдых, мы ведь это заслужили», — предложила я. «Хорошо, давай. Только не теряй бдительности. Не верю я этим эстонцам. Уж слишком они низкую цену попросили за проживание. Что-то здесь не то. Да и ее сыночки на нас видела, как смотрят. Поэтому будь осторожна», — сказала Елизавета, вставая с дивана и направляясь на выход из дома. Мир крысолюдей. Дмитрий Волков. 2 часа отдыха пошли мне на пользу. Я даже вздремнул час и успел плотно поесть. Да и первоначальный шум, поднятый убийством местного главы, начал стихать. Однако по коридорам так и продолжали сновать тысячи солдат в поисках убийцы или диверсантов. Многие коридоры были перекрыты, и пройти незаметно мимо строя солдат не представлялось возможным, так как они стояли сплошной стеной и пропускали, только досматривая каждого проходящего, да еще и проверяя документы. Была идея спуститься на веревке из окна, но как только я начну это делать, веревка появится из невидимости, и меня быстро раскроют. Мне сейчас нельзя даже давать повод думать, что убийца мог остаться здесь, иначе поиски усилят еще больше. Раз нельзя спуститься вниз, решил наоборот, подняться наверх и осмотреться вокруг. Ведь донжон, где я сейчас находился, был выше всех построек. Действительно, лестницы на верхнюю площадку не были перекрыты. Поэтому достаточно быстро поднялся на самый верх, выбравшись на крышу, где оборудована большая площадка. Вид, открывшийся передо мной, был завораживающий. Наступило утро, и серые лучи восходящего солнца подсвечивали низкие облака разными оттенками радуги. Сама крепость стояла на небольшой возвышенности, и ее окружали несколько больших военных лагерей, расположенных между лесными массивами. Довольно большая река текла севернее, точнее, в противоположной от солнца стороне. А север это или нет, я не могу сказать. Когда поднимался по лестнице, обратил внимание на большое количество дверей, запираемых изнутри. Все они блокировали проход наверх, а значит, крыша должна была стать последним форпостом обороны. Если вспомнить донжоны нашего мира, то там всегда был скрытый потайной ход, ведший далеко за пределы крепости, и, возможно, имеет смысл его поискать. Тем более опыт поиска тайных ходов у меня уже есть. Найти потайной ход не составило проблем. Достаточно было сосредоточиться на поиске скрытых магических структур. Как сразу увидел потайную дверь, скрытую артефактом иллюзии. Он настолько слаб, что практически не излучал маны, но работал превосходно, маскируя шов от соприкосновения двери и пола. Единственное, что мешало сразу вскрыть эту потайную дверь, было наличие стражи на верхней площадке. Но я смог создать иллюзию тумана, накрывшую часть площадки, и, открыв люк, быстро спустился по лестнице, после чего вернул люк на исходную позицию. И, судя по магическим линиям, иллюзия заработала снова. В принципе, так и должно быть. Если бы я делал такой ход, то позаботился о том, что маскировка будет появляться всякий раз, как люк будет закрыт. Внутри потайной лестницы было темно, но для мага-молнии поддерживать слабый разряд не составляет труда, что я и сделал, создав электрическую дугу между большим и указательным пальцами левой руки. Спускался долго, намного дольше, чем вся высота донжона, а значит, я уже спустился ниже уровня земли. Вот здесь и нашел 2 двери, одна из которых была с такой же наложенной иллюзией с другой стороны. Активировал навык вампиризм на долю секунды и почувствовал большое количество живых существ, расположенных кучками за дверью с иллюзией. То, что я нахожусь в подвале, сомнений не вызывало. А что обычно прячут в подвалах замков? Конечно, темницы с заключенными, скорее всего, именно они находятся за стеной. Только нужно подстраховаться, и не закрывать дверь сейчас, а то могу не вернуться обратно в подземный ход. Поэтому, открыв ее, заблокировал механизм ломом, который прихватил из зала, где сражался. Он, правда, немного оплавился, но свои функции выполняет отлично. Осторожно выглянул в длинный коридор и увидел, что он освещен множеством факелов, но охраны или кого-то на ее похожих я не увидел. Накинув невидимость, двинулся по нему вначале направо, но, упершись в массивную дверь, закрытую снаружи, ломать не стал, а направился в другую сторону и метров через 50 увидел пост охраны. Пятеро крысолюдов, довольно здоровых по сравнению с остальными. Кого я видел, а значит, сила у них должна быть хорошо прокачана, как и показатели здоровья. Активирую вампиризм, выбрав только эту группу. Стал ждать, затаившись, время у меня есть, а поднимать шум раньше времени не стоит. Прошло 5 минут, а они все стоят, что-то обсуждая. Это сколько же у них здоровья, и какого они уже уровня, раз до сих пор живы? Внимание! Вы убили игрока 12 уровня. Вами получено 10 240 очков опыта. Пришло 4 сообщения, и охранники рухнули на пол, а я спокойно проследовал дальше. Как я и думал, это была темница. Немного необычная на вид. Решетка с одной стороны, но не сплошная, а на уровне 1 метра, столько же высотой и еще 1 метр стены до потолка. Это позволяет охранникам видеть все, что происходит внутри. Двери по такому же принципу с решеткой в средней части, массивные, как и сами прутья, вмурованные в стены. В ближайших камерах находятся крысолюди, а вот дальше пошли представители других рас. Разумные обезьяны, змей-люди, кошколюди, похожие на орков великаны, человекоподобные львы, ящерицы, похожие на волков-звери, 2 вида похожих на людей или даже на эльфов с разными оттенками кожи и, конечно, люди. Немного, но явно азиаты и собранные в одной большой камере, все в рабских ошейниках, поэтому сидят достаточно смирно и не шумят. Пройдя весь подвал, я понял, что хочу забрать всех пленников с собой. Осталось решить, как это сделать. Если вывести из крепости большого труда не составит, то вот добраться до портала и переправить пленников через него будет сложно. В этот момент позади меня раздался крик. «Тревога! Охрану кто-то убил!» Как же не вовремя кто-то решил проверить пленников. Но пришлось бегом возвращаться обратно. Я одной молнией убить 3 крысолюдов, то ли палачи, то ли дознаватели, но все они были низкоуровневыми. Внимание! Вы убили игрока 2 уровня. Вами получено 10 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Вами получено 80 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 7 уровня. Вами получено 320 очков опыта. Бросившись к двери, захлопнул ее, увидев приближающуюся толпу стражников и солдат. Бросился в небольшую караульную, где приметил цепь, и, вытащив, привязал к металлической ручке двери, размотав, натянул, а потом пустил магию льда по цепи. Она сразу превратилась в 6-метровый штырь, диаметром 0,5 метра, сделанный полностью изо льда. Система сказала, что я могу модифицировать магию во время сражения с высокоуровневыми игроками, но она и до этого молчала, что магию можно менять по своему желанию. А здесь технология рождается на стыке этих условий. Пускаю 10 магических заклинаний магии льда, намораживая все больше слой, делая это непрерывно в течение 2 минуты, пока весь коридор не оказался заполнен льдом, после чего пускаю молнию по цепи, которую все еще держу в руках, мысленно направляя ее в виртуальных противников с той стороны двери. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Вами получено 2560 очков опыта. 20 сообщений уведомили, что мой план сработал. Продолжаю бить молнии непрерывно. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Вами получено 2560 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 11 уровня. Вами получено 5120 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Вами получено 10240 очков опыта. А как только сообщения перестали сыпаться, прекратил атаковать, да и противник с той стороны отступил. Бросаюсь к мертвым охранникам и, найдя ключи, начинаю отпирать все двери, кроме тех, где сидят крысолюди. Все представители других рас безмолвно подчиняются приказам и выходят в коридор, построившись в шеренги. Уже собравшись уходить, решаю, что нужно забрать всех пленников. Хотя есть поговорка, что враг моего врага — мой друг. Но я склонен считать, что это не обязательно так. Однако упускать возможность разжиться новыми источниками информации точно не стоит. Толпа получилась внушительная. Около 300 человек. Даже трудно представить, как их буду выводить через подземный ход. Но других вариантов у меня нет. Слишком ценными могут быть эти пленники в плане источников ценнейшей информации. Когда последний пленник скрылся в туннеле, послал несколько молний на ту сторону ледяной пробки, которую я создал, получив несколько уведомлений о смерти противника с той стороны, закрыл дверь тайного хода, активировав маскировку. Подземный ход был очень длинным и не приспособленным под движение такого количества живых существ одновременно. Запах стоял тот еще, но приходилось терпеть. В итоге мы вышли в 10 километрах от крепости в глухом лесу. То, что потайной ход найдут, я не сомневался. Поэтому закупорил в двух местах туннель магии льда, чтобы хоть немного сдержать преследователей. Выбравшись, оставил пленников всех вместе, приказав никуда не уходить и никого не трогать, а сам отправился искать новую жертву. В 2 километрах от выхода наткнулся на военный лагерь, пробравшись в который взял под контроль их генерала. Благо, уровень у него был 20-й, и проблем это не составило. Затем, используя его власть, пригнал к выходу 3 огромных грузовика, куда загрузились все пленники. Водители не видели, кто грузится в кузов, поэтому проблем здесь не возникло, а дальше было еще проще. В сопровождении генерала мы спокойно проехали к порталу, разместившись рядом с ним в 300 метрах, среди таких же грузовиков, как и наш. По бумагам он привез отряд добровольцев, провинившихся солдат, которые решили искупить свою вину в первых рядах. Что было нормой для местных. Эта же бумага объясняла, почему никого не выпускают из скрытого кузова, якобы опасаясь, что добровольцы разбегутся. Портал уже работал 2 часа, и на ту сторону перешло несколько десятков тысяч крысолюдей. Наше время будет через час, но я, конечно, ждать не собирался, да и переместить их на ту сторону будет очень непросто. Однако у меня есть план. Нам придется рискнуть и пойти практически в открытую, под прикрытием небольшой иллюзии. Обойдя все машины, отдал распоряжение действовать строго по моей инструкции. Активировав артефакт, наводящий иллюзию, я представил себе плотное облако зеленого цвета, что в моем понимании укажет на ядовитое содержание. Накрыв все 3 машины, я дал сигнал, и пленники стали выбираться из машин, ничего не видя, но они все держались друг за друга, и свести всех в одну толпу большого труда не составило. При этом я активировал свою способность — вампиризм, отчего все крысолюди в радиусе 50 метров очень быстро умирали. Внимание! Вы убили игрока 5-го уровня. Вами получено 80 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Вами получено 320 очков опыта. Мы, не торопясь, двинулись в сторону портала. А вокруг нас образовалось мертвое поле, усеянное трупами врагов. Этого, конечно, я не видел глазами, но ощущал своим навыком. Остальные солдаты противника, увидев, что от непонятного облака все умирают, быстро освободили пространство, давая нам спокойно пройти. 3 раза в мой туман или облако, кому как больше нравится, вбегали довольно сильные маги, но навык молнии, примененный с 10 раз, быстро успокаивал их. Нет, маги пытались воздействовать на облако магии, вот только они не могли понять, что это все иллюзия, а я, чувствуя проявление магии, заставлял иллюзию мерцать и качаться из стороны в сторону. Прежде чем противник понял, что происходит, мы уже достигли портала. А потом, повинуясь моему сигналу, все по команде бросились вперед. Я же, выждав, пока в портале скроется последний пленник, сам шагнул в него».